Скромный провинциальный учитель Франц Дингельштедт в 1840 году издал сборник стихов в народном стиле «Песни космополитического ночного сторожа». Высмеивая аристократов и филистеров, он сулил скорое обновление Германии, в которой восторжествуют справедливость и свобода, и дружно объединятся немцы разных краев и разных сословий. В 1841 году он эмигрировал во Францию. Гейне приветствовал его добродушно-ироническим стихотворением на прибытии ночного сторожа в Париж. «Как ты смущен! На ходулях прогресса в Париж примчался ты, сторож ночной! Ну что, мои немцы, как здравствует пресса, зашла ли свобода над нашей страной? Мы не хотим щеголять, как французы, пустым миражом внешних свобод. Лишь в недрах духа свергнул узы и стал свободным наш народ. Веселый май, наступает победно, на вольном воздухе, вольно дышать. Даже цензура исчезнет бесследно, как только у нас запретят печать». Но уже 2 года спустя Дингельштедт сменил ненадежную судьбу эмигранта на почетную и доходную должность директора Королевского театра в Штутгарте и звание гофрата, надворного советника вюртембергского короля. Георг Гервик впервые появился в Париже также в 1841 году. Его пылкие стихи о немецкой свободе восхищали молодых и старых демократов. Гервика хвалили как провозвестника великих перемен, как певца революции. Гейне тогда вручил ему листок с печально шутливыми стихами. «Железный жаворонок, Гервик, взвиваешься весело ты в вышину, и звонко поешь в лазури, или зимние кончились бури, или впрямь ты в Германии чуешь весну. Железный жаворонок, Гервик, ты так высоко залетел в небеса, что нашей земной не видишь хмури, и только в твоей стихотворной дури весна уже творит чудеса». Гервик поселился в Париже. Он был выслан из Пруссии и стал одним из вожаков радикальной эмиграции. Он познакомил Гейне с новыми немецкими изгнанниками. Арнольд Руге, которого друзья называли главным барабанщиком гегелевской философии, приехал в Париж летом 1843 года, после того, как в Германии были запрещены издававшиеся им сначала в Галле, а потом в Дрездене, литературно-философские ежегодники. Руге еще в студенческие годы за участие в буршеншафтах был заключен в крепость. Там переводил греческих драматургов, изучал философию. Уверенный в своей мудрости и учености, гордый своим опытом бывалого мятежника и мученика свободы, он свысока смотрел на литераторов. Он считал Берна общественным деятелем, неизмеримо превосходящим сомнительного субъекта Гейне и вообще всех поэтов. Познакомившись с Гейне, он был удивлен, услышав, что тот даже не читал его грозных критических статей. В 1838 году Руге в большой статье жестоко изругал Гейне как безнравственного и безыдейного стихотворца. Самоуверенного Руге и отталкивало, и привлекала живая сила гейновского слова. Когда тот разговаривал на философские и политические темы, он словно бы небрежно и невесело высказывал проницательные оригинальные мысли, совершенно неожиданные в устах поэта, светского остряка. Но тут же сразу же мог отпустить озорную шутку о проходящей даме или произнести патетическую хвалу обеду. Такие дивные блюда следовало бы есть коленопреклоненно. В статье, опубликованной 5 мая 1843 года, говоря о новом периоде истории, который открывают железные дороги, изменяющие даже понятие времени и пространства, Гейне обращался к генералиссимусу банкиров, процветавшему среди мира бедности и разорения. Рассказав о том, как Ротшильд, благодаря своеобразному инстинкту, приближает к себе выдающихся политических деятелей, ученых, художников и музыкантов, хотя сам ничего не смыслит ни в политике, ни в науке, ни в искусстве. Гейне с нарастающим издевательским пафосом сперва сравнивает Ротшильда с солнцем, которому все вокруг поклоняются, а затем пишет уже в тоне сочувствия и сожаления. Поклонение — большая мука для бедного солнца, и бедный барон подвергается такой страшной нравственной пытке и таким преследованиям, что невольно пожалеешь его. Вообще, я думаю, что деньги для него скорее не счастье, чем счастье. Быть может, избыток богатства переносить труднее, чем бедность. Всякому, кто терпит большую нужду в деньгах, я советую идти господину фон Ротшильду не для того, чтобы брать у него взаймы, ибо я сомневаюсь, что тут можно много получить, но чтобы утешиться видом этого денежного страдания. Бедняк, имеющий слишком мало и не знающий, как помочь горю, убедится тут, что есть человек, который еще больше страдает от того, что у него слишком много денег, что все деньги мира стеклись в его космополитический гигантский карман, и что он должен таскать с собой такое бремя, между тем, как большая толпа голодных и воров со всех сторон простирает к ним руки. И какие ужасные и опасные руки! — Как поживаете? — спросил однажды господина барона один немецкий поэт. — Я с ума схожу, — ответил барон. — Пока вы не станете бросать деньги за окно, я этому не поверю, — сказал поэт. Но барон, вздохнув, перебил его. — В том ведь и заключается мое сумасшествие, что я никогда не выбрасываю денег за окно. Этим немецким поэтом был сам Гейне, и диалог, приведенный в статье, уже раньше был известен многим парижанам и вызывал не только смех. Как несчастны богатые в здешней жизни, а ведь после смерти они не могут попасть и на небо. Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богач войдет в царство небесное. Эти слова божественного коммуниста, страшная анафема, они свидетельствуют о его горькой ненависти к бирже и высшим финансовым кругам. Если богатые знали, что там, наверху, им снова придется жить с нами вместе, то, конечно, они здесь, на земле, немножко постеснялись бы и избегали бы слишком плохо обращаться с нами. Поэтому дайте нам прежде всего разрешить великий верблюжий вопрос. В статье, опубликованной 6 мая 1843 года, следующей после того, где он призывал к решению верблюжьего вопроса, он предостерегал от наивных иллюзий, будто смена правительства или политический переворот могут привести к изменениям, более существенным, чем простая замена одних пожирателей лучших блюд другими. Он доказывал, что если продажных, откровенно развращенных министров-монархистов сменят добродетельные республиканцы, то все же не исчезнет общая испорченность, и настаивал, что необходимо коренное изменение всего общественного строя, которое он считал возможным только в итоге длительного развития, захватывающего глубинные основы народной жизни. Свобода, которая доселе лишь здесь и там воплощалась в человеке, должна перейти в массы, в низшие слои общества и стать народом. Это становление свободы, притворяющееся в народ, это таинственный процесс, который, подобно всякому рождению, всякому плоду, требует как необходимого условия времени и спокойствия, не менее важен, конечно, чем то провозглашение принципов, которым занимались наши предшественники. Теперь, еще во власти досадного заблуждения, находится столько революционеров, воображающих, будто все дело в том, чтобы от пурпурной мантии правительственной власти оторвать больше или меньше кусок свободы. Нет, больному нельзя помочь одним лишь рецептом, хотя он и необходим. Нужно еще приготовление аптекаря, заботы сиделки, нужно спокойствие, нужно время. Мечтательный поэт, чувствительный любовник, насмешник, шутник, фантазер, самозабвенно увлекавшийся игрою красок и звуков, слов и образов, он был трезвым, проницательным мыслителем, историком и философом. Вскоре после возвращения Гейне в дождливый декабрьский день Руге привел к нему своего молодого друга, о котором он до этого уже несколько раз говорил, покровительственно, но с уважением. «Имею честь представить вам прославленного земляка, Надежду Рейна, грозу прусской и всех прочих монархий, доктора Карла Маркса». Гейне слышал рассказы о красном докторе Марксе, от Руге, от Гервига, от бывших сотрудников и редакторов Рейнской газеты. Они рассказывали о том, как этот молодой философ-юрист руководил газетой. Благодаря ему она стала трибуной самых решительных поборников немецкой демократии. Прусское правительство уже не могло ограничиваться окриками, штрафами, угрозами и просто запретило опасные издания. Марксу было всего 25 лет. Коренастый, плечистый, он казался старше, хотя по-юношески поблескивал широко расставленными темно-карими глазами, встряхивал густо черные, романтически беспорядочные волосы. Гейне понравились его мягкий рейнский говор, прямой взгляд, откровенно любопытный и приветливый, крепкое рукопожатие, и только он мгновенно вошел в разговор. На лету подхватывал шутки и отвечал без напряжения, быстро, легко. С первого взгляда Гейне почувствовал, у этого земляка в жилах настоящая рейнская кровь, прогретая добрым солнцем и добрым вином. За этим широким, упрямым лбом полно мыслей, но им не тесно. Он моложе Руги на полтора десятка лет, и, значит, мог бы быть сыном Гейне, но он говорил с ними, как с равными, должно быть, просто не умел заискивать, льстить и подлаживаться. Гейна обрадовался, увидев, что Маркс усмехнулся ему, лукаво, только взглядом, когда Руге стал его вразумлять, объясняя, в чем именно заключается долг поэта перед Отечеством. А Гейна возражал, подзадоривая ретивого наставника. «Милейший Гейне, я надеюсь, что доктор Маркс, давний ваш почитатель, поможет мне убедить вас преодолеть некоторые пагубные заблуждения, препятствующие подлинному рассвету вашего таланта, задерживающие вас на пути к бессмертию». «Да я и сам готов стараться. Рассвет, бессмертие — это необычайно соблазнительно. Прошу вас, мой дорогой Руге, я внемлю вам, как евангелисты внимали Христу. Ведь они, в конце концов, были тоже литераторами». «Ну вот, вы опять шутите. Да поймите же, что ваша шутливость едва ли не самая большая ваша беда. Мы живем с вами в трагическую серьезную эпоху. И сегодня шутить могут, как в древних комедиях, только рабы, да-да, рабы, смирившиеся с рабством. Вы унижаете свой гений, шутя над идеалами свободы и над любовью». «Безнравственно шутить среди трагедий, так же безнравственно, как распутничать, неужели вы не понимаете этого?» «Боже мой! Но почему же вы упрекаете меня в безнравственности? Ведь я уже 2 года как женат и живу строго, моногамно, во всяком случае, в настоящее время». «Да я не о том вовсе. Маркс, перестаньте хохотать. Мы пришли к Гейне, и поэтому нужно щадить наши мышцы смеха. Здесь можно дохохотаться до вывиха челюсти или грыжи. Я говорю отнюдь не в защиту понятий нравственности и серьезности. В прошлый раз вы мне возражали, утверждая, что ваши насмешки над монархами, над церквами, мол, и есть борьба за свободу. Нет, это шутовская свобода. Ваши враги сами хохочут, когда вы потешаетесь над ними». Нет, клоуны, скоморохи, шуты не могут быть воинами свободы. Но сатира, ваше философское преосвященство, сатира ведь еще и в древности была оружием свободы. Вспомните Аристофана, Ювенала. Отлично помню. Да, при известных обстоятельствах сатира нужна для темных масс, помогая развенчивать власть имущих в глазах толпы. Поэтому я и раньше уже говорил, что ваши политические сатиры несравнимо лучше и полезнее всех ваших шуточек о любви, о поэзии, о религии. Но и политическая сатира нужна лишь вследствие нашего политического убожества. Народ любит балаганы и паяцев. но я верю, что вы способны творить и настоящую, высокую поэзию во имя мудрости и свободы. Только она приведет вас к заслуженному бессмертию». Взявшись под руки с Гервигом и Дингельштеттом, или наперегонки, как бывало в лицее, раз, два, три, всех перегони. Что ж, Гервиг несколько заблуждался по молодости лет, когда вздумал воспитывать прусского короля, но сейчас он достойный соперник и достойный собрат всем поэтам свободы. А вы, Гейны, иногда обращайте стрелы ваших шуток, к сожалению, и против нас, против солдат прогресса, а это хуже всего. Вы должны решительно отречься от своей книги о Бёрне. Она несправедлива, недостойна, чтобы не сказать трещи. Доктор Марс недавно стал ее расхваливать, но, я полагаю, только из свойственного ему духа противоречия. Значит, не случайно он ему сразу так понравился. Это действительно родственная душа. Гейне был до изнеможения утомлен болезнями и страстями, заботами о деньгах, о новых публикациях, парижской суетой и немецкой цензурой. Был измучен ссорами с родственниками и с издателем, руганью врагов, клеветой бывших друзей, недоверием знакомых, назойливым любопытством шпионов, сплетников, досужих почитателей. Но, вопреки всему, он снова и снова по-юношески влюблялся в Матильду, в герцогиню Бельджойзо, в Гегеля, в немецкие песни и в парижские бульвары, в Библию, в маленькую модисточку, встречную накануне. Ненасытная лакомка, нежный любовник, злой пересмешник, он и в суматохе и веселье не мог избавиться от сомнений, страхов, угрызений совести. Маркс только начинал входить в моду, был исполнен замыслов, надежд и воинственного пыла. Он обожал свою жену, красавицу, умницу Женни, хлопотал вокруг новорожденной дочери и в то же время упрямо исследовал причины всех причин в истории и политической экономии, одержимой верою в необходимость этих исследований. Их разделяло очень многое — возраст, жизненный опыт, призвание, противоположность судеб и характеров. Маркс уже раньше читал путевые картины и стихи Гейне. Они ему нравились. Однако Руги и Гервиг, едва ли не все парижские знакомые, столько наговорили ему о беспринципном, безнравственном, злоязычном поэте, что он шел к нему с настороженным любопытством. Шел, потому что надо было уговорить Гейна участвовать в журнале и в газете, которые он и Руги собирались издавать, и использовать его французские связи. Все, что Гейна слышал о красном докторе, возбуждало у него скорее предвзятое недоверие к младшему товарищу Руги и Гервига, к недавнему редактору той рейнской газеты, которая несколько раз обругала его статьи о Франции и всегда хвалила Бёрна. Но сперва ему было только приятно слушать быструю речь, которая напоминала говоры, слышанные в детстве и юности. Маркс тоже учился в Бонне и в Берлине. Он рассказывал о знакомых местах, о старых профессорах и новых повадках буршей. Еще приятнее было, что этот ученый, ставший политическим деятелем, не походил на самоуверенных фанатиков, доктринеров, угрюмых заговорщиков и напыщенных болтунов, которых Гейне часто встречал среди вожаков немецких эмигрантов. Они стали встречаться почти ежедневно. Больше всего привлекло Гейне то, как понимал его этот красный доктор, как он воспринимал мысли, выраженные в стихах, в шутках, словно вскользь. Руги сердился, как-то Маркс мог познакомить свою жену, аристократку, образованную, благородную женщину, с полуграмотной, вульгарной мадам Гейне, и они едва ли не ежедневно ходят друг к другу. Гейне почти никого из немцев не приглашает к себе в дом, стесняется показывать свою бабенку, а доктор Маркс уже стал загадочным другом и с ней, и с этим полуфранцузом, полуаристократом. Французские приятели Гейна вежливо любопытствовали, чем же пленил скептического поэта его молодой соотечественник, далекий от поэзии, от искусства и от большой политики. Неужели Гейна, так высмеивший фанатизм, и в прозе о Берне, и в стихах о тенденциозном медведе теперь станет неофитом новой религии? Неужели, остыв к сен-симонистам, разругавшись с якобинцами и радикалами берновского толка, он соблазнится этими, как их там, социалистами или коммунистами, и доктор Маркс, один из их проповедников? Гейна отшучивался и отругивался, но иногда пытался объяснить, чем его привлек красный доктор. Да уж тем, что он, пожалуй, единственный, кто признает его право быть самим собой и понимает то, чего все еще не хотят понимать даже друзья. Понимает книгу о Берне не как пасквиль на соперника, а как бой против узколобого фанатизма. Ну и что, что он молод, что вспыльчив, пристрастен, резок? Немцев не удивишь грубостью, зато никто другой из братьев-якобинцев, из всех присяжных спасителей Германии и Европы не мог бы так отделывать руги, когда тот пускается в норовоучение, причитает о легкомыслии Гейна и требует злободневных политических стихов. А Маркс говорит, что это бессмысленные упреки и нелепые требования. Поэты — существа особой породы, и недаром в древности их даже считали жрецами божественных муз и самого Аполлона. Гейне с особым удовольствием рассказывал, как его земляк защищает искусство и поэзию от своих философских нянек и фельдфебелей. Рассказывая, он увлекался, и уж нельзя было различить, что говорил Маркс, а что придумал он сам. Из поэм Гомера и Данте, из романов Бальзака можно узнать об их времени, о жизни их народов такое, чего не найдешь в трудах летописцев. Но только филистеры могут видеть в Гомере, Данте, Бальзаке, а значит и в Гейне, подмастерьев истории или философии. Это так же нелепо, как если бы в картинах Дюрера или Рембрандта видеть иллюстрацию к учебнику физиономики или анатомии. Поэты часто черпают из реальной действительности, но не повторяют ее. Гёте сказал, что если точно воспроизвести пуделя, то будет просто еще один пудель и больше ничего. Эсхил, Данте, Шекспир, Гёте создавали каждый свою особую действительность и не только отражали, но и расширяли реальный мир. Мы сегодня живем в более просторной и богатой вселенной, чем она была до появления Эмилии Галотти, Вертера и Фауста. Руги сердито фыркал, когда Маркс убеждал его, нужно благодарить поэтов за то, что они дают, а не упрекать за то, чего они не дали, значит, не могли дать. Зато их нужно особенно хвалить, когда их произведения оказываются нам полезны. Поэты, как дети, им необходимы похвалы. Но бессмысленно пытаться их переучивать, переиначивать. Попугая можно обучить. Вот у мадам Гейна попугай мило пищит «Бонжур, мерси», но соловья ничему не научишь. Только унылые филистеры хотели всех птиц превратить в попугаев, чтобы верещали и лопотали по их указке.